обходила всех. Около одного упала сначала на колени, потом на грудь убитого и жалобно, громко заплакала. «Голубчик мой, Господи, Господи!» Я видел, как она, плача, укладывала мертвое непослушное тело на телегу, как ей помогала другая женщина. Телега, скрипя тихо, уехала. Я подошел к помогавшей женщине. «Что это? Мужа нашла?» Женщина посмотрела на меня тяжелым взглядом. «Мужа», — ответила, — и пошла прочь. Зашел в лавку. Продавец, пожилой, благообразный старичок. Разговорился. «Да зачем же нас с огнем встретили? Ведь ничего бы не было, пропустили бы и все». «Будишь ты», — развел руками старичок. «Все ведет пришлые виноваты. Дербентский полк да артиллеристы. Сколько здесь митингов было. Старики говорят: пропустите, ребята, беду накликаете. Они все одно: уничтожим буржуев, не пропустим. Их, говорят, мало мы знаем. Корнилов, говорят, с киргизами да буржуями. Но молодежь и смутили, всех наблизовали, выгнали, окопы рыть, винтовки пораздали. А как увидели ваших, ваши как пошли на село бежать. Артиллеристы первые, на лошадей да ходу. Все бежать. Бабы, дети. Старичок вздохнул. Что народу, народу побили-то, невинных-то сколько. А из-за чего все? Спроси ты их. Я прошел на главную площадь. По площади носился вихрем, джигитовал текинец. Как пуля летала маленькая белая лошадка, а на ней то вскакивала, то падала, то на скаку свешивалась до земли малиновая черкеска текинца. Смотревшие текинцы одобрительно шумно кричали. Вечером в присутствии Корнилова, Алексеева и других генералов хоронили наших, убитых в бою. Их было трое. 17 было ранено. В Лежанке было 507 трупов. Конец главы «Лежанка».